Часть вторая. И другие лица. Глава четвертая. На этот раз Котов заявился ко мне при полном параде, в приличном костюме и при галстуке, с портфелем Тони Перотти, произведенным явно не в Китае, и чувствовал себя в таком прикиде, как в тарелке, явно не в своей. Он извлек на свет Божий два не особо толстых файла и выложил на стол передо мной. «Держи и владей!» «Мерси!» «Мог бы кофе угостить», — заявил он, располагаясь поудобнее. «Да запросто!» — согласился я. «С коньячком-с?» «Не, боже мой!» — решительно отказался Саня. «Мне через пару часов надо быть...» Он ткнул пальцем в сторону потолка. «А там народ подобрался перманентно трезвый, а потому злой. Унюхают, воплей и вони не берешься». «Сочувствую». Я пододвинул файл к себе поближе. «Потом посмотришь». Котов снял пиджак, повесил его на спинку стула, приспустил почти до пуза галстук, и ему явно полегчало. «Ну и где обещанный кофе?» «Получай». Я сходил на кухню и вскоре вернулся. «Тут такое дело...» Сделал глоток и обжегся. «Я просмотрел информацию об этих двоих». «И?» «Вопрос. Оно тебе надо?» «Переведи». «Запросто». Саня опять приложился к немного остывшему кофе. «Другие кандидатуры тебя не устроят?» Я покачал головой. «Нет». «А то, понимаешь...» Осторожно хлопнул ладошкой по файлам. «Уж больно криминально складываться сообщество. С тобой во главе». «Меня, если помнишь, освободили». «Я в курсе», — кивнул он. «Твоего Чернова тоже. Больше года назад. Ты, кстати, давно с ним не виделся?» «Давненько, а что?» «Да то, что 6 лет назад этот твой Чернов устроил самую настоящую бойню в одном из баров Южной Америки». «Что-то на него не похоже», — засомневался я. «Витя, парень спокойный. Его надо долго и упорно уговаривать, чтобы засадил кому-нибудь в репу». «В том случае просить не пришлось. Руссо-туриста перебрался алкоголем в баре и на почве внезапно возникших неприязненных отношений ко всему человечеству принялся раздавать налево и направо плюхи всем, до кого мог дотянуться». «А дотянулся он?» — заинтересовался я. — До 5-х, — любезно пояснил Котов. — Охранник этого самого бара и 4 сотрудников местной контрразведки. Таким образом, я начал въезжать в ситуацию, обеспечив таким образом отход 2 наших, которых собирались повязать местные органы. Саня усмехнулся и покачал головой. «Сработал, надо признать, ювелирно. Море крови, 2,5 кило оторванных пуговиц и 5 в нокауте. Без никаких, заметь, серьезных телесных». «А самому сбежать не получилось?» «К сожалению, на место вскоре прибыл усиленный наряд полиции и секьюрити из соседних заведений. Общими усилиями дебошира повязали». «Что было дальше?» — поинтересовался я. — Суд отвесил твоему Чернову 5. Достаточно скупо, спешу заметить. — Точно, — согласился я. — Могли и лет на 15 закрыть. Нападение на представителей власти как-никак, да еще с побоями. Точно повезло. — Во-первых, — пояснил Котов, — представители власти были не в форме и не пожелали представиться. А может, пожелали, но просто не успели. А во-вторых, этот Чернов сподобился получить по морде первым. Потом уже разложил штабелем всю группу захвата. Ну и охранника, что сунулся, не подумав. Адвокат у него, тонко улыбнулся, оказался толковым. Сам понимаешь, и повернул его действия чуть ли не в русло законной самообороны. Так что судили исключительно за ее превышение. «Славно. Скажи, а он действительно такой классный боец?» «Действительно», — кивнул я. «Ты что-нибудь слыхал о таком Володе Лопатине? Был, говорят, лучшим рукопашником ГРУ. и до сих пор, по слухам, держит приличную форму. «Доводилось», — кивнул Саня. «А что?» «Да то, что еще лет 10 назад Чернов стоял с ним в спарринге в полный контакт и умудрялся выходить с ринга на своих двоих». «Это о многом говорит, согласись». «Согласен», — Котов опять кивнул. «О многом. Хочешь знать, что было раньше с твоим дружком?» «Естественно». «Отсидел свою пятерку от звонка до звонка и вернулся домой. Оперативная работа для него после всего этого, сам понимаешь, накрылась тазиком. А возня с бумагами твоего терминатора не устроила. В общем, послужил чуток, да и навалял рапорт». «Уволили», — догадался я. «Ясно дело. И даже пенсию начислили. Целых 22 500, если не ошибаюсь». Заглянул в один из файлов. «Не ошибаюсь, надо же». «Что дальше?» «А дальше больше. Не успел выйти на гражданку, как серьезно подцапался с какими-то уважаемыми людьми и быстренько съехал из столицы». Я открыл было рот, собираясь задать вопрос. «Деньги с пенсионного счета ни разу не снимал». «Понятно», — я покачал головой. «Ох, Витя, Витя, везет же тебе на конфликты. А что с Кравцовой? Тоже отсидела или все еще на зоне?» «С ней все не менее интересно. Дамочка работает на себя и настолько лихо, что ее точно в самое ближайшее время либо закроют, либо зароют. Поэтому спрашиваю еще раз, оно тебе по-прежнему надо?» «Надо», — со всей возможной решительностью подтвердил я. «Именно эти двое мне и нужны. Если ты...» «А я-то тут при чем?» — удивился Саня. «Вопросы возникли исключительно у руководства». «А ты?» «Я тонко намекнул, что за своих людей в ответе исключительно ты». Сделал крошечную паузу, если что. «Вот и славненько», — закрыл тему я. «Значит, работать буду с этими двоими. Осталось только разыскать их», — подхватил мысль Котов. «Помощь нужна?» «Сам справлюсь. А ты тем временем...» «А я тем временем постараюсь убедить уважаемых», — Саня хмыкнул, «людей, перестать на эту парочку сердиться». «Гений!» — восхитился я. «На том стоим», — скромно заметил Котов, закрыл свой шикарный портфель и откланялся. До глубокого вечера я читал и перечитывал то, что накопала Санина контора по этим двоим. Рисовал схемы на бумаге, опять читал и опять рисовал. Постепенно туман в голове начал рассеиваться, и ближе к полуночи наступила некоторая ясность. С Витей мы в свое время оказались в одной учебке, а потом пару раз пересекались по работе. Марину я как-то раз нашел, но не сдал, поэтому она уже мне пару раз серьезно помогла. Если эти двое согласятся работать со мной, что-нибудь, глядишь, и получится. Вдвоем и поодиночке они способны на многое. Витя, к примеру, может не только филигранно разбивать морды. Чернов — прекрасный технарь, водила, что называется, от Бога, и просто толковый мужик, с которым не грех порой посоветоваться. Все потому, что, колотя по чужим головам, он крайне редко пропускал удары в голову собственную. Марина — прекрасный топтун, протащит кого угодно, хоть пешим ходом, хоть на авто. И не засветится. А еще способна проникать везде, где ее не ждут. И на «ты» с любой сложностью замками. Если я, конечно, найду их, а я их точно разыщу. Уже проявились кое-какие незаметные постороннему глазу следы и следочки. По ним-то и пойду уже завтра».